показался молодой человек в длинном нанковом балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрожкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сиденье. Потом он помог мне сойти с лошади. — Анна! — воскликнул Харлов. — Наталья Николаевнин сынок к нам пожаловал. Попоштовать его надо. Да где Евлампиюшка? Анной звали старшую дочь, Евлампией — меньшую. «Дома нет. В поле за васильками пошла», — отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери. «Творог есть?» — спросил Харлов. «Есть». «И сливки есть?» «Есть». «Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйте сюда». «Сюда!» — прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не тыкал. Надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору. «Вот где я пребываю», — промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери. «А вот и мой кабинет. Милости просим». Кабинет этот оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой. По стенам на неровно вбитых гвоздях висели две нагайки, трехугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами. В одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком. Впрочем, в комнате было прохладно, только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича. — Что ж, хорош кабинет? — спросил меня Харлов. — Очень хорош. — Ты посмотри, он у меня голландский хомут висит. — продолжал Харлов, снова впадая в тыканье. — Чудесный хомут! Уже да, выменял, ты погляди-ка! — Хомут хороший. — Самый хозяйственный. Да ты понюхай! Какова кожа! Я понюхал хомут. От него несло прелой ворванью и больше ничего. — Ну, присядьте! — «Вон там, на стульчике, будьте гости», — промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться. Гора, да и полно. Он вдруг встрепенулся. «Анна!» — закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море. «Что же ты? Поворачивайся, аль не слыхала!» «Все готово, батюшка, пожалуйте», — раздался голос его дочери. Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска. Творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович, ласково пробурчав: «Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью», опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной неподвижно с опущенными глазами стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клепера, собственными руками перетирая цепочку трензеля. Глава седьмая. Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова. Она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее 1000 рублей ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда, несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза. Нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок шпилькой. Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну какая же ты умница из люка!» И совсем тем в ней было что-то привлекательное. Даже темные родинки, рассыпанные гречишкой по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой сверху вниз, я сидела, она стояла, посматривала на меня. Недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный борчонок!» — словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у нее ноздри слегка расширялись. Это тоже было несколько странно. Но все-таки мне казалось, что «полюби меня, Анна Мартыновна, или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами, я бы от восторга до потолка подпрыгнул». Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня, но что за дело? Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение. Впрочем, мне тогда только минуло 15 лет, а в эти годы... Мартын Петрович опять встрепенулся. «Анна!» — крикнул он. «Ты бы на фортепьянах побренчала, молодые господа это любят!» Я оглянулся, в комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян. «Слушаю, батюшка», — ответила Анна Мартыновна, — «только что же я им буду играть? Им это не будет интересно». «Так чему ж тебя обучали в пенсионе?» «Я все перезабыла». Да и струны полопались. Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный, вроде того, какой бывает у хищных птиц. «Ну, — проговорил Мартын Петрович и задумался, — ну, — начал он опять, — так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? «Вас Володька проводит! Эй, Володька!» — крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моей лошадью. «Проводи вот их на гумно! И вообще, покажь мое хозяйство, а мне соснуть надо. Так-то счастливо оставаться!» Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворной, как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей, но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злее прежнего. Я взял у харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно, но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, при том же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорогу. Глава 8. Я хорошо знал харловского зятя. Звали его Слёткиным, Владимиром Васильевичем. Он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в вотчинную контору, потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденком, и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип. Только цвет кожи он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил. Из-за тряпки готов конючить целый день. 100 раз напомнит о данном обещании и обижается и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем, и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягтаж, приговаривая: «Ну, теперь шалишь, не уйдешь, теперь мне послужишь». «Добрый конек у вас», — заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло. «Вот бы мне такую лошадку! Да где? Счастье мое не такое! Хоть бы вы матушку вашу попросили, напомнили». «А она вам обещала?» «Кабы обещала, нет. Но я полагал, что по великому ее благодушеству вы бы к Мартыну Петровичу обратились». «К Мартыну Петровичу», — повторил протяжно Слёткин. «Для него что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка, все едино. Как есть в черном теле нас содержит, и никакой от него награды не видать за все труды». «Неужели?» «Да ей-богу же! Как скажет, мое слово свято, ну вот точно топором отрубит. Проси, не проси, все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна». «Ах, Господи, Боже мой, батюшка!» — перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками. «Посмотрите, что это? Целый полуосьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков? Вот тут и живи, разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Яськову, Беськову, Ерину, Белину». Так назывались 4 окрестных деревни. «А что это? Рубля, почитай, на 1,5, то и на 2 убытку». В голосе Слёткина слышались чуть не рыдания. Я оттолкнул лошадь под бока и поехал от него прочь. Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг на повороте дороги попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого сложения, дородного. Все в ней было велико, и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза. Выпуклый, с поволокой, темно-синий, как стеклярус. Все в ней было даже монументально. Недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой, но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала, куда деть, и раза 3 обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница, казачья кровь!» — так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее. Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку. Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голосом, потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидал ее, стоявшую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал, указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, ярко голубел васильковый венок на ее голове. Глава 9. Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков Гаврила Федулыч. Человек уже не молодой и, как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя, битый да ломанный. Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя исполнителем. Что другое-с, а зубье считать у мужичья, это я до тонкости понимаю, — говаривал он, чуть не скрипя собственными зубами. «Потому привык, — пояснял он, — в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Квицинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное. Оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли. В самые сильные морозы оно было покрыто обильным потом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляжкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели, и я устремлюсь!» Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией. «Только сладишь ли ты с ней, отец мой?» — спросила она его однажды. Житков самодовольно улыбнулся. «Помилуйте, Наталья Николаевна, целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что ж, плевое дело!» «То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена», — заметила матушка с неудовольствием. «Помилуйтесь, Наталья Николаевна!» — снова воскликнул Житков. «Это мы все очень понять можем. Одно слово — барышня особо нежная». «Ну, — решила, наконец, матушка, — Евлампия себя в обиду не даст». Глава 10. Однажды, дело было в июне месяце, и день склонялся к вечеру, человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась. Мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось?» — воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение, оно было так задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание. Мартын Петрович уставил на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил, наконец, что приехал по одному делу, которое... такого рода, что по причине... Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел. Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться. На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного, как он сам опять появился перед нею. На этот раз он казался спокойнее. «Сказывай, батюшка, сказывай!» — воскликнула матушка, как только увидела его. «Что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала... Господи, подумала я, уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?» «Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем», — отвечал Мартын Петрович. «Не таковский я человек, но мне нужно с вами посоветоваться». «О чем?» «Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно». «Говори, говори, отец, да попроще, не волнуй ты меня, к чему тут сие? Говори проще, али опять меланхолия на тебя нашла?» Харлов нахмурился. «Нет, не меланхолия, она у меня к новолунию бывает. А позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?» Матушка всполохнулась. «О чем?» «О смерти. Может ли смерть кого ни наесть на сём свете пощадить?» «Это ты что еще вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты, великан, уродился, и тебе конец будет?» «Будет, ох, будет!» — подхватил Харлов и потупился. «Случилось со мною сонное мечтание!» — протянул он наконец. «Что ты говоришь?» — перебила его матушка. «Сонное мечтание!» — повторил он. «Я ведь сновидец!» «Ты?» «Я...» «А вы не знали?» — Харлов вздохнул. «Ну вот, прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад слишком под самые заговены к Петрову посту. Прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул. И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок». И стал тот жеребенок играть и зубы скалить, как жук вороной жеребенок. Харлов умолк. «Ну?» — промолвила матушка. «И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как легнет меня в левый локоть, в самый, как есть, поджилок. Я проснулся... А рука не действует, и нога левая тоже, ну, думаю, паралич. Однако поразмялся и снова вошел в действие, только мурашки долго по суставцам бегали и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают». «Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал?» «Нет, сударыня, не то вы изволите говорить. Это мне предостережение к смерти моей, значит». «Ну вот еще», — начала была матушка, — «предостережение, готовься, мол, человече. И потому я, сударыня, вот что имею доложить вам немало немедля». «Не желая», — закричал вдруг Харлов, — «чтоб та самая смерть меня, раба Божия, врасплох застала, положил я так в уме своем. Разделить мне теперь же при жизни имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне Господь Бог на душу пошлет». Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил: «Немало немедля». «Что ж, это дело хорошее», — заметила матушка. Только я думаю, ты напрасно спешишь. И так как я желаю всем деле, — продолжал еще более возвысив голос Харлов, — должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка Дмитрия Семеновича. Вас я, сударня, обеспокоивать не осмеливаюсь. Прошу оного сыночка Дмитрия Семеновича. Родственнику же моему Бычкову в прямой долг вменяю при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евлампии девицы, присутствовать, который акт имеет быть в действие введен послезавтра в 12:00 в собственном моем имении Яськове, Козлюкине тож, при участии придержащих властей и чинов, кои уже суть приглашены. Мартын Петрович едва окончил эту явно им наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную речь. У него словно воздуха в груди не доставало. Его побледневшее лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с него пот. — А ты уже составил раздельный акт? — спросила матушка. — Когда это ты успел? — Успел. А не пимший, не емший. — Сам писал? — Володька помогал. — И прошение подал? — Подал. И палата утвердила, и уездному суду предписано, и временное отделение земского суда... к прибытию назначено. Матушка усмехнулась. Ты, я вижу, Мартын Петрович, уже совсем как следует распорядился, и как скоро, знать, денег не жалел. Не жалел, сударыня. То-то. А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь. Что ж, пускай Митенька едет, я и сувениры с ним отпущу, и Квицинскому скажу. А Гаврилу Федулыча ты не приглашал? Гаврила Федулыч, господин Житков от меня так жди извещен. Ему как жениху следует. Мартын Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто... не совсем благоволил к жениху, приисканному моей матушкой. Быть может, он ожидал более выгодной партии для своей Евлампиюшки. Он поднялся со стула и шаркнул ногою. — За согласие благодарен. — Куда же ты? — спросила матушка. — Посиди, я велю закуску подать. — Много довольны, — отвечал Харлов, — но не могу... «Ох, нужно домой!» Он попятился и полез было по своему обыкновению боком в дверь. «Постой, постой!» — продолжала матушка. «Неужто ты все свое имение без остатку дочерям предоставляешь?» «Вестимо без остатку!» «Ну, а ты сам где будешь жить?» Харлов даже руками замахал. «Как где?» У себя в доме, как жил доселючи, так и впредь. Какая же может быть перемена? И ты в дочерях своих и в зяте так уверен? Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку, про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда. Какая его власть? А они меня... Дочери, то есть, погроб кормить, поить, одевать, обувать, помилуйте, первая их обязанность. Я же им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то, за плечами. — В смерти Господь Бог волен, — заметила матушка, — а обязанность — это их точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович, старшая у тебя Анна. Гордячка известная, ну да и вторая волком смотрит. — Наталья Николаевна, — перебил Харлов, —